у меня серый тубус есть, в него положу я поесть, в него налью я попить, чтобы голод и жажду победить. У тебя тоже тубус есть, на него ты можешь сесть, на него ты можешь встать, он же розовый, ляг с ним в кровать. Тубус, тубус, ты такой большой, наполнен ты моею душой. Я крышку прикрою и закручу, свой тубус люблю, тебе я шепчу. Я в тубус налью горячей воды, нас ночью согреет, не будет беды. И мы не застудим ноги свои, признаемся тубусу в горячей любви. Свой тубус скорее ко мне подведи, взгляни мне в глаза и скорее обними. Свой розовый тубус, а я обниму свой тубус и вас к себе сильней прижму. Тубус, тубус, ты такой большой, наполнен ты моею душой. Я крышку прикрою и закручу, свой тубус люблю, тебе я шепчу.